Глава 28. Гостиница «Одинокая рябина» стоит примерно в миле от селения Ходершелл, укрывшись в ложбине при одном из отрогов северных холмов. Здание XVIII века под замшелой сланцевой кровлей, вытянутое, невысокое, сложенное из местного кремняка и облицовано тем же сланцем. Фасадом оно выходит на дорогу, которая, хотя и расширенная современным покрытием, петляет, как и в старь меж холмов, почти лишенных растительности. В миле от гостиницы, если пересечь эту дорогу и двигаться вверх по длинной полузаросшей тропе, находится Ходершеллская церковь XII века постройки. Она приземиста, имеет толстые каменные стены и кровлю, также сланцевую, и увенчана непритязательной звонницей с флюгером в виде летящего дракона. И гостиница, и церковь отделены от селения отрогом холма. В одинокой рябине 12 номеров. 5 в старинной фасадной части, остальные 7 в современной пристройке позади главного здания, сооруженной из того же местного материала. К гостинице примыкает сад со столиками и деревянными качелями для летних постояльцев. Одинокая рябина значится во всех брошюрах для туристов под рубрикой «Где можно вкусно поесть?». 15 октября гостиница была полупуста. Погода держалась не по-осеннему теплая, даже деревья не торопились сбрасывать листву, однако сырая. Заняты были только 5 номеров. В 2 помещались Мортимер Собрайл и Гильдебранд Падуб. Собрайл расположился в лучшей комнате над прекрасной массивной парадной дверью с окнами на тропу, ведущую к церкви. Гильдебранд Падуб по соседству. Они жили в рябине вот уже неделю, ежедневно совершая долгие пешие прогулки по окрестностям. От непогоды их защищали высокие сапоги, непромокаемые куртки и ветровки. Мортимер Собрайл раз или два обмолвился в полумраке бара, облицованного деревом с золотыми проблесками латуни и с темно-зелеными плафонами редко разбросанных светильников, что подумывает купить где-нибудь поблизости дом и поселяться в нем на месяц-другой в году для литературных занятий. Он нанес визит нескольким агентам по купле-продаже недвижимости, посетил ряд домовладений, выказав изрядные познания в лесном деле и интерес к бесхимикатному сельскому хозяйству. Накануне Собрайл и Падуб побывали в ближнем городке Леттерхеде в юридической конторе Деншера и Уинтерборна. На обратном пути заехали в магазин садового инвентаря и приобрели за наличные несколько лопат и вил различного рода, самых крепких, а также киркомотыгу. Все это они погрузили в багажник Мерседеса. В тот же день пополудня они совершили прогулку к церкви, как всегда запертой от вандалов, побродили вокруг, разглядывая могильные плиты. У входа на маленькое кладбище, обнесенное крошащейся от времени чугунной оградой, висела табличка, гласившая «Наш приход святого Фомы относится к объединению из 3 приходов, где викарием преподобный Перси Дракс. Святое причастие и утренняя молитва в первое воскресенье каждого месяца, вечерняя молитва в последнее». «Мне не доводилось встречаться с этим Драксом», — сказал Гильдебранд Падуб. «Пренеприятный тип», — отозвался Мортимер Собрайл. «Общество любителей поэзии города Сконнектеди принесло в дар этой церкви чернильницу, которой Падуб пользовался во время поездки по Америке, а заодно и несколько экземпляров книг, надписанных для американских почитателей с вклеенной фотографией автора. Дали и стеклянную витрину для этих реликвий. Что же сделал Дракс? Поместил витрину в самый темный угол церкви, набросил на нее кусок пыльного сукна и никаких надписей, никакой информации. Случайный человек и внимания не обратит. Случайному человеку в эту церковь все равно не попасть, заметил Гильдебранд Падуб. Что верно, то верно. Особенно Дракс злится, когда исследователи или просто любители творчества Падуба просят открыть церковь, чтобы почтить память поэта. Его главный аргумент — он не раз упоминал это в письмах ко мне — Церковь, дом Божий, а не личная усыпальница Рандольфа Генри Падуба. Хотя и не понимаю, отчего ей не быть и тем, и другим. А вы не пробовали перекупить эти вещицы? Пробовал, бесполезно. Я даже пытался попросить их во временное пользование, также за очень приличную сумму. Книги с надписями американским читателям уже имеются в Стентовском собрании, но чернильница — вещь уникальная. А он отвечает, мол, к сожалению, условия договора дарения не предусматривают передачи дара другим лицам. В пересмотре же условий он совершенно не заинтересован. Редкостный брюзга и зануда. «Но, может, заодно умыкнуть и чернильницу с книжками?» — сказал Гильдебрандт и визгливо рассмеялся. Мортимер Собрайл нахмурился. «Я не банальный вор», — молвил он сурово. «Меня волнует ящик, о содержимом которого можно лишь догадываться. Страшно подумать, что пока мы будем хлопотать о разрешении вскрыть могилу, чтобы извлечь бумаги на свет Божий, они попросту сгниют в земле. И мы никогда не узнаем ценность». «Вы хотите сказать цену?» «С ценой все просто. Цена зависит от меня». «А значит, будет немалой», — произнес Гильдебрандт полуутвердительно, полувопросительно. «Безусловно. Даже если в ящичке ничего нет, отрицательный результат тоже результат. Душа будет спокойна. Однако чутье мне подсказывает, там что-то есть». Субрел и Падуб еще пару раз обошли церковное кладбище. Тихое, английское, это всюду капает заворот. Захоронения сделаны в основном в XIX веке, однако встречаются более ранние и более поздние могилы. Рандольф и Эллен упокоены на краю погоста под сенью небольшого зеленого бугра, на котором растут древний кедр и еще более древний тис. Растут и заслоняют этот тихий уголок от глаз людей, следующих по тропинке к дверям церкви. За могилой — невысокая кладбищенская ограда, за оградой — чистое поле с низко скошенной травой. Несколько сонных овец — да ручеёк, делящий пополам этот нехитрый пейзаж. Кто-то уже поработал лопатой у ограды и аккуратно сложил нарезанные зеленые куски дерна. Гильдебрандт насчитал 13 штук. «Один для головы, два ряда для туловища. Я тоже умею так снимать дерн. Научился на своей лужайке, люблю за ней ухаживать. Как думаете, нам потом привести могилу в порядок, чтобы никто ничего не заподозрил?» Подумав, Собрайл ответил: «Стоит попытаться. Аккуратно положим дерн на прежнее место, присыплем листвой или чем там еще. Авось трава успеет прирасти, пока кто-нибудь глазастый не заметит. Да, так и сделаем. А может, запутать следы? Подкинем пару ложных улик, чтобы думали, будто могилу вскрыли сатанисты. Справляли, мол, свою черную мессу». Гильдебрандт даже фыркнул от удовольствия и опять рассмеялся тонко и визгливо. Собрайл посмотрел на толстое розовое лицо компаньона и ощутил приступ брезгливости. Поскорее бы избавиться от общества этого примитивного субъекта, но, увы, придется еще потерпеть. «Нет, лучше, чтобы никто ничего не заметил. Любой другой вариант не в нашу пользу. Если обнаружится, что могила потревожена, могут вспомнить о нашем наезде. Сопоставят. При таком раскладе придется разыграть святую невинность, ведь даже если мы заберем ящичек, никто не сумеет доказать, что он там был. Пускай вскрывают могилу, проверяют. Но этого не случится. Дракс не допустит. Однако еще раз повторяю, наш девиз — незаметность». На пути к кладбищенским воротам Собрайл и Падуб миновали двух других посетителей, мужчину и женщину, одетых в зеленые стеганые куртки и резиновые сапоги для защиты от всепроникающего дождя. Как это свойственно англичанам, они почти сливались с окружающим ландшафтом. Пара, по-видимому, молодожены, внимательно разглядывала скульптурное изваяние смеющихся херувимов и ангелов-младенцев на двух высоких покосившихся плитах. Пухленькие ножки маленьких небожителей опирались на подножие из черепов. «Доброе утро!» — произнес Гильдебрандт особым тоном сельского аристократа. «Доброе утро!» — точно так же отозвалась пара. Никто ни на кого даже не взглянул, что было весьма по-английски. 15-го Собрелл и Гильдебрандт вместе ужинали в ресторане, отделанном, как и бар, деревом, с массивным камином, в котором весело потрескивали толстые поленья. Собрелл и Гильдебрандт сидели за столиком по одну сторону камина, а по другую расположилась уже знакомая молодая чета. Они через стол держались за руки и были всецело заняты друг другом. С потрескавшихся портретов XVIII века, темных от загустевшего лака и насевшей свечной копоти, строго взирали полуразличимые лица священников и сквайров. Ужин происходил при свечах. Заказали лососевый мусс под соусом из раков, фазана со всевозможными гарнирами, сыр Стилтон и шербет «Кассис Мезон». Собрелл вкушал блюдо за блюдом и сожалел, что вряд ли ему скоро удастся побывать здесь вновь. Каждое посещение этой части земного шара доставляло ему огромное удовольствие. Он любил останавливаться в одинокой рябине. Здесь такие дивно неровные полы, в первом этаже вымощенные плетником, во втором — дощатые. Лишь поставишь на ковер ногу, раздается романтический скрип. Потолки в узких коридорах столь низкие, что Собрейлу приходилось нагибать долговязую шею. Вода в ванной издавала странное потункивание и покашливание. Он наслаждался этими звуками точно так же, как наслаждался нескончаемыми серебряными струями из кранов с позолоченными ручками в своей суперсовременной ванной в Нью-Мексико. Все было хорошо в своем роде. И старушка Англия, дымная, тесная, но уютная, и Нью-Мексико с его просторами, жарким солнцем, зданиями из стекла, воздуха и стали. Сейчас он находился в том возбуждении, какое всегда испытывал перед перемещением на огромное расстояние. Кровь волновалась в жилах, а сознание взмывало ввысь и парило, словно луна над траекторией будущего пути от одной массы суши к другой — не тут и не там, а где-то посредине. Знакомое ощущение, но в этот раз сильное вдвойне. Время перед ужином он провел у себя в комнате, занимаясь физическими упражнениями. Делал привычные прогибы, наклоны, повороты, боксировал, напрягал и расслаблял мышцы, чувствуя, как члены обретают гибкость и упругость. Собрелу нравилось тренировать тело. Благодаря этому он выглядел для своих лет молодцом. Разглядывая себя с головы до пят в высоком зеркале, Собрелл отметил, что в спортивном облачении, длинном черном трико, махровом джемпере и с романтически растрепавшейся серебристой шевелюрой он весьма походит на своих возможных предков-пиратов или, по крайней мере, на пиратов из фильмов. «Значит, завтра в Штаты», — сказал Гильдебрандт. «Никогда там не был. Только видел по ящику». «Вы меня поучите лекции читать?» Собрелл подумал, насколько было бы проще действовать в одиночку, потому что не стоило связываться с этим Гильдебрандтом. Но тогда это было бы чистой воды кражей, циничным осквернением могилы. В то время как теперь он лишь ускорял естественный ход событий. Покупал у Гильдебрандта то, что в недалеком, весьма недалеком будущем, если верить словам компаньона о слабом здоровье лорда Падуба, все равно окажется у него Собрелла в руках. «Где вы припарковали Марс?» — спросил Гильдебрандт. Собрелл счел рискованным обсуждать вслух предстоящее предприятие. «Расскажите мне лучше, пожалуйста», — начал он. «О чем бы попросить его рассказать?» «Про ваш сад». «Про лужайку». «Откуда вы знаете про мою лужайку?» «Вы сами упоминали ее раньше, когда говорили...» «Неважно. Так что у вас за сад?» Гильдебрандт начал подробный отчет. Собрелл между тем оглядел зал. Молодожены наклонились через стол друг к другу. Мужчина, приятной наружности, элегантный, одет в кашемировый пиджак сине-зеленого цвета. «Это Кристиана Диора», — определил Собрайл. На девушке лиловая юбка и шелковая блуза цвета слоновой кости, ворот открывает гладкую шею с аметистовым ожерельем. Мужчина поднес руки девушки к губам и поцеловал внутреннюю сторону запястья. Она нежно потеребила его волосы. Очевидно, они пребывали в том состоянии поглощенности друг другом, которое на короткое время, властно завладевая влюбленными, не дает им замечать посторонних взглядов. «Когда нам нужно выходить?» — спросил Гильдебранд. «Давайте не будем сейчас это обсуждать. Лучше расскажите мне про... Вы уже предупредили в гостинице о нашем отъезде? Заплачено по сегодняшнюю ночь включительно». «Ночь сегодня замечательная, тихая, а главное — светлая. Видишь, какая луна!» По пути из ресторана в холле гостиницы Собрайл и Падуб снова наткнулись на давешнюю молодую пару. Те выходили из-за деревянной загородки у телефона. Мортимер Собрайл слегка поклонился. Гильдебранд важно сказал: «Покойной ночи!» «Спокойной ночи!» — хором отозвалась пара. «Хотим пораньше лечь в постель», — сообщил Гильдебранд. «Такие у нас сегодня были нагрузки, что валимся с ног». Девушка улыбнулась и взяла кавалера под руку. «И нам пора. В постель. Доброй ночи и хорошего сна». Как и условились, Собрайл дождался часу ночи и лишь тогда вышел из номера. Все было тихо, камин еще догорал. Появился Гильдебранд. Снаружи воздух был тяжел и недвижен. Мерседес нарочно стоял у самого выезда с гостиничной стоянки. Попасть потом обратно в гостиницу не составит труда. Ключ от американского замка входной двери есть у каждого постояльца на колечке вместе с ключом от номера. Большое авто мягко и мощно урча отвалило от гостиницы, пересекло дорогу и по травистому пути поднялось к церкви. Припарковались под деревом у ворот церковной ограды. Собрайл достал из багажника штормовые фонари и навехонький землекопный арсенал. Накрапывал мелкий дождик, под ногами было мокро и скользко. В темноте Собрайл и Гильдебранд стали пробираться к могиле четы Падуб. «Смотрите!» Остановившись в пятне лунного света между церковью и тем бугром, где росли тис и кедр, Гильдебранд указал наверх. Огромная белая сова неспешно кружила возле звонницы на сильных бесшумных крыльях, разумея одной ей ведомую цель. «О, дает, прямо как привидение!» — шепотом воскликнул Гильдебранд. «Великолепное создание!» — молвил Собрайл в ответ, сложным образом отождествляя свое собственное охотничье возбуждение, ощущение могущества, обострение всех умственных и физических сил с мерными махами этих крыльев с легким беззвучным парением. Над совой с еле слышным скрипом пошевеливался дракон, поворачивался вправо и влево, опять замирал, ловил какие-то неопределенные ветерки. Нужно было действовать без промедления. Работа большая для двух мужчин, если учесть, что времени в запасе только до рассвета. Они быстро срезали и сложили стопками дерн. Гильдебранд произнес одышливо: «А вы хоть догадываетесь, в какой части могилы?» И Собрайл впервые подумал, что хотя он и знает доподлинно, что заветный ящик помещается где-то в самом сердце этого клочка земли, чуть больше человеческого роста, но не ведает все же, где именно. Представление о точном месте возникло, очевидно, в его горячем воображении. Он настолько часто видел умственным взором извлечение на свет этого ларца, что и измыслил подробности, которых знать не мог. Однако неспроста он был потомком спиритов и шейкеров. Он смело оперся на интуицию. «Начнем с изголовья», — сказал он. «Как дойдем до порядочной глубины, методично станем двигаться в сторону ног». И они принялись копать. Росла и росла горка вынутого грунта, в котором перемешаны были глины и кремешки, отрубленные корни, косточки полевок и птиц, корявые камни и ровная галька. Гильдебрандт работал, сопя и похрюкивая, и мерцала влажно в лунном свете его лысина. Собрайл взмахивал заступом с радостью. Он знал, что пересек сейчас границу дозволенного, но ни малейших угрызений по этому поводу не испытывал. Да, он вам не серенький ученый, который прокоптился от настольной лампы и годами сидит на заднице. Действовать — девиз Собрайла, искать и находить — его судьба. Парящим движением заносил он острый заступ над землей и ударял им с ужасным ликованием, разрубая и мягкое, и твердое, проникая глубже и глубже. Он сбросил куртку и с отрадой чувствовал дождь у себя на спине, и как, собственно, его пот сбегает по груди и между лопаток. Он ударял и ударял. «Осторожнее, осторожнее!» — призвал его Гильдебрандт. «Не останавливаться!» — прошипел он в ответ, голыми руками впиваясь в змею. Змеевидный корень, каких много у тиса. Пришлось достать тяжелый острый нож, чтоб его отсечь. «Это здесь. Я знаю». «Вы полегче. Мы же не станем тревожить. Без надобности». «Наверное, не потребуется. Главное, продолжайте». Ветер усиливался. Ветер издал странное хлопанье. Одно другое дерево на кладбище заскрипело, застонало. Налетевший внезапный порыв бесцеремонно сбросил наземь куртку Собрайла с приютившего ее камня. Собрайл вдруг впервые подумал, ощутил, как никогда еще не ощущал до этого, что на дне раскопа, который он устроил, лежит Рандальф Падуп и жена его Эллен, или то, что от них осталось. Свет штормовых фонарей выхватывал лишь ясные полукруглые кончики штыков лопат да сырую, холодом пахнущую землю. Собрайл втянул воздух ноздрями. Ему вдруг почудилось, нечто движется в воздухе, раскачивается и нацеливается, словно готовясь его ударить. Он почувствовал на краткий миг сверхъестественное присутствие. Не кого-то, чего-то проворного и подвижного совсем близко, и, облокотясь на лопату, помедлил в растерянности. В следующее мгновение буря, великая буря, поразила Суссекс. Своем провел ветер длинным своим языком, стена воздуха шмякнула Гильдебранда. Тот осел вдруг на глину, задохнувшись. Собрайл же снова принялся за работу. Послышались невнятные завывания, шепоты, еще целый стонущий, скрипящий, охающий хор, то жаловались деревья. С крыши церкви соскочила, вертясь, сланцевая черепина. Собрайл открыл рот и тут же закрыл. Ветер метался по кладбищу, словно существо из другого измерения, попавшее в ловушку и вопящее. Тис и кедр отчаянно размахивали ветвями. Собрайл продолжал копать. Все равно добуду». Он приказал копать и Гильдебранду, но тот не слышал и вообще не смотрел на него. Сидел в грязи рядом с соседним могильным камнем и, вцепившись в горло своей куртки, сражался с воздухом, который набрался за ворот. Собрайл рыл и рыл. Гильдебранд стал медленно на четвереньках по краю собрайловского раскопа пробираться к нему. Тис и кедр сотрясались в самом комле, сгибались верхушками чуть ли не до земли и стенали. Гильдебрандт вцепился в рукав Собрайлу. «Хватит! Уйдем! Это за пределом возможного! Опасно! В укрытие!» «Но уж нет!» — отвечал Собрайл, чутко поводя заступом, словно лозой над скрытым родником, и ударяя. Заступ чиркнуло металл. Собрайл опустился на колени и принялся раскапывать землю обеими руками. И вот он уже вышел наружу, продолговатый, заржавленный предмет самородок узнаваемой формы. Собрайл уселся на ближний могильный камень, сжимая находку. Ветер снова стал поддевать кровлю церкви, оторвал еще несколько черепин. Деревья кричали, раскачиваясь. Собрал беспомощно ковырнул крышку ящика пальцами, скребанул уголок ножом. Ветер вздыбил его волосы и безумными спиралями закрутил их вокруг головы. Гильдебранд, закрывая уши руками, подобрался к нему, прокричал ему в самое ухо. «Оно самое?» «Да, размер тот. Да, это оно». «Чего дальше делать будем?» Собрал ткнул пальцем на яму. «Закопайте, я пока отнесу ящик в машину». Он пустился через кладбищенский двор. Воздух был полон звуков. Тот истошный скулёж издают, оказывается, деревья вдоль тропы и в живой изгороди. Они хлещут по воздуху, как хворостины, роняют и волочат по земле свои тоненькие макушки и опять взметают их кверху. Еще звук или звуки — это сланцевые черепины рассекают воздух, бьют о землю, а могильные камни звонко точно взрываясь. Собрал мчался, прижимая ящик к груди, но не переставая при этом ощупывать находку. Где же открывается? Застряв на минуту в воротах церковной ограды, что безумно плясали на петлях, цепляли его за локти и тем самым спасли, он услышал, как что-то поднимается, рвется в земле. Точно в Америке, в Техасе, пробивается наружу нефтяной фонтан. Одновременно, однако, примешался другой шум, слитный, медленный, скрипучий, с подстоном, громким, страшным, раскатистым, враз наполнившим уши. Под самыми его ногами земля содрогнулась, поплыла. Он сел на земь, послышался звук расщепа, и огромная серая масса разом опустилась перед глазами его, словно павший с неба холм, и впрыгнул в уши неистовый шелест, посвист, множество листьев и веток, разрезающих прыткий воздух. Последний же звук, не считая непрестанного неугомонного ветра, была странная смесь барабанчиков, цимбал и гремучего железа, каким изображают раскаты грома на театре. Влажной землей полны были ноздри Собрайла, влажной землей, древесным соком и автомобильными выхлопами. Дерево упало прямо на Мерседес. Машина пропала. Путь к гостинице отрезан по меньшей мере одним деревом, а может и многими. Но он направился обратно к могиле Падуба, с трудом продираясь сквозь воздушный шквал, слыша вокруг себя треск и стоны деревьев. Он приблизился к бугру, направил туда штормовой фонарь и вдруг увидел, как Тис всплеснул руками ветвей, и огромный белый рот вдруг разинулся на толстой красноватой голмени, и с треском медленно, головокружительно медленно вверх дерева начал клониться в бок в живом облаке игольчатой листвы и в конце концов рухнул с содроганием, лег прямо на могилу, совершенно ее загородив. Теперь ходу не было ни назад, ни вперед. «Гильдебранд!» — прокричал Собрал. «Где вы?» Но голос, словно дым, бесполезно отвеяло в его же лицо. «Может быть, безопаснее, ближе к церкви? Только как же туда добраться? Где Гильдебранд?» На миг установилось затишье, он снова позвал. «Ау! Помогите! Помогите! Где вы?» — отозвался Гильдебранд. И уже другой голос послышался. «Сюда! Сюда! К церкви! Держитесь за руку!» Зорко всматриваясь между ветвей упавшего тиса, Собрайл различил Гильдебранда, который ползком пробирался по траве между могилами в направлении церкви. Там поджидала темная фигура с карманным фонариком, направляя на траву яркий луч. «Профессор Собрайл!» Вдруг позвало это существо ясным, повелительным мужским голосом. «Вас не зашибло?» «Я, кажется, не могу выбраться из-за деревьев». «Не волнуйтесь, мы вам поможем. Ящик у вас?» «Какой ящик?» — спросил Собрайл. «У него!» — сказал Гильдебранд. «Вытащите нас отсюда! Тут жутко, я больше не могу!» Донеслось легкое потрескивание, вроде разрядов неведомых электрических сил на сеансах у Геллы Лейс. Темная фигура произнесла куда-то в воздух. «Да, он здесь. Да, ящик с ним. Мы отрезаны деревьями. У вас все нормально?» Снова еле слышные электрические разряды. Собрейл решил задать тягу. Оглянулся. Наверное, можно как-нибудь преодолеть дерево, перегородившее тропу к гостинице. Но вдруг там другие деревья, вдруг рухнула вся живая изгородь, огромное ершистое препятствие. «Бесполезно, профессор», — сказала темная фигура и, совсем уж добивая Собрейла, прибавила. «Вы окружены, и Мерседес ваш придавлен стволом». Собрейл повернулся лицом к говорившему. Тут-то в свете его фонарика сквозь ветви Собрейл и различил весьма странных, похожих на невидимые цветы или плоды, белесых, влажных, Роланда Митчелла, Мод Бейли, Леонору Стерн, Джеймса Аспица. Все они обступили его дерево. И последней спустилась откуда-то сверху с волосами, словно белая пряжа, в балахоне, не дать не взять колдунья или жрица друидического культа, Беатриса Пуховер. Полтора часа разномастная компания добиралась пешком до одинокой рябины. Оказалось, что лондонцы выехали из Мортлейка на двух машинах еще до наступления бури, но когда направлялись к церкви, то уже видели ее страшные последствия, и поэтому из багажника Пежоа Аспица предусмотрительно захватили ножовку. Пригодились и оба радиотелефона, которыми снабдил их Эван. Вооруженная всем этим, а также собрайловыми лопатами, компания передвигалась по очень пересеченной местности, то подлезая под поваленные деревья с еще живою и тяжко вздыхающей листвой, то карабкаясь через них, подсаживая, подталкивая друг друга, подавая руку. Пока, наконец, не доковыляли до дороги, при которой стояла гостиница. На асфальте лежали гирлянды проводов. Окна были темны, электричество отключено. Собрейл, ни на миг не расставаясь с ящиком, открыл своим ключом главную дверь и впустил компанию в гостиницу. В фойе уже толкалась пестрая кучка людей, загнанных сюда непогодой. Водители грузовиков, мотоциклисты, пара пожарных. Хозяин расхаживал, раздавая постояльцам свечи в импровизированных подсвечниках из пивных бутылок. На кухне кипятились чаны с горячей водой. Пожалуй, ни в какой другой день появление в этой гостинице в глухой предрассветный час такого количества промокших, перепачканных глиной ученых не было бы воспринято с таким полным спокойствием, как нечто вполне естественное. Несколько сосудов с кофе и горячим молоком и, по предложению Эвана, бутылка бренди немедленно появились в номере Собрейла, куда сам Собрейл был припровожден в качестве пленного. В обширном багаже Собрейла и новеньком чемодане Гильдебранда отыскались для всех ночные халаты и свитеры. Всех не покидало чувство нереальности происходящего, но было еще и другое чувство — общего спасения. Мокрые и продрогшие, они сидели и улыбались с глупым добродушием. Интересно, что ни Собрейл, ни его противники не могли найти в себе сил ни сердиться, ни пылать негодованием. Ящик стоял на столе у окна между горящих свечей, сырой, ржавой, облепленной землей. Женщины, все трое облаченные в пижамы, Мод в черную шелковую пижаму Собрейла, Леонора в его же алую хлопчатобумажную, Беатриса в пижаме в зелено-желтую и белую полоску с гильдебрандового плеча восседали рядком на кровати. Только Вэл и Эван, переодевшись в собственную запасную одежду, имели нормальный вид. На Аспице красовался свитер, легкие брюки Гильдебранда. Эван сказал: «Я всегда мечтал произнести эту фразу. Вы окружены». «Произнесли вы ее хорошо», — признал Собрейл. «Мы с вами не знакомы, но я вас видел в ресторане». «Верно. А еще в магазине садовых принадлежностей, в конторе Деншера и Уинтерборна, и вчера на кладбищенском дворе. Позвольте представиться. Эван Макентайр, адвокат доктора Бейли. Берусь утверждать, что мисс Бейли является законной владелицей всех писем, как Рандольфа Падуба, так и Кристобаль Ламмот, находящихся в настоящее время в распоряжении сэра Джорджа Бейли. Однако ящик, насколько я понимаю, не имеет к ней никакого отношения», — хладнокровно заметил Собрайл. «Ящик достанется мне», — заявил Гильдебранд. «Есть ли у вас грамота от епископа, разрешение от мистера Дракса и разрешение от лорда Падуба? В противном случае вы заполучили этот ящик преступным способом, нарушив захоронение. Я имею право конфисковать его, а вас взять под стражу. Наш английский закон такое предусматривает. Если человек совершил явное правонарушение, и свидетели готовы подтвердить. Более того, у профессора Аспица имеется официальное письмо, в котором запрещается вывоз содержимого этого ящика за границу, вплоть до особого решения Комитета по культурно-историческому наследию». «Понимаю, понимаю», — сказал Собрайл. «Но, может быть, там и нет ничего в этом ящике. Или давно все рассыпалось в прах. Не могли бы мы теперь же совместно обследовать содержимое? Раз уж мы никак не расстанемся друг с другом и никак не уедем из этой замечательной гостиницы». «Нельзя тревожить их память», — сказала Беатриса. «Лучше положить ящик на место». Однако, оглядев комнату, она не встретила ни в ком поддержки. «Если б вы не желали знать разгадку», — сказал Собрайл, «то вы могли бы арестовать меня до раскопок». «Что верно, то верно», — согласился Аспиц. «Если она положила ящик поверх гроба, значит, допускала мысль или даже надеялась, что его найдут», — сказала Леонора. «Почему он не прижат к ее груди или груди Рандольфа?» «Нам необходимо знать развязку этой истории», — решительно произнесла Мот. «Найдем ли мы там развязку, это еще бабушка надвое сказала», — усмехнулся Аспиц. «Все равно мы обязаны попробовать», — молвила Мот. Собрайл вытащил откуда-то крошечную жестянку с машинным маслом и принялся смазывать ящичек по всему периметру там, где прилегала крышка, одновременно поскребывая металл ножом и ловко сметая чешуйки ржавчины. Несколько долгих мгновений. Наконец он вставил под крышку кончик ножа, поддел, надавил. Крышка отскочила. Показался стеклянный сосуд для препаратов, потускневший в пятнах, но неповрежденный. Собрал из него, снял крышку, осторожно проведя вокруг ножом, и бережно, очень бережно извлек содержимое. Два мешочка из промасленного шелка. Открыл первый мешочек. Там были браслетка из волос с серебряной застежкой, две руки, смыкающиеся в пожатии, и голубой конвертик. В голубом конвертике находилась длинная косица, аккуратно сплетенная из бледных волос. Второй мешочек заключал в себе толстую стопку писем, перевязанных лентой, и продолговатый конверт, никогда белый, запечатанный сургучной печатью. На нем бурыми от времени буквами значилось: «Рандольфу Генри Падубу в собственные руки». Собрайл пролистнул стопку писем за край и определил. Их любовные письма, как она и указывает в дневнике. Взглянул на запечатанный конверт и молча передал его Мот. Мот вгляделась в почерк. «По-моему, я почти уверена, если это письмо не распечатывали», — сказал Эван, «то вопрос собственности становится особенно интересным. Кому оно принадлежит? Отправителю, на том основании, что адресатом не получено, или все-таки адресату, поскольку хоть и запечатанное лежит в его могиле?» Собрал же раньше, чем кто-то успел задуматься, взял конверт в руки, чиркнул острым лезвием ножа под печатью, вскрыл. Внутри было письмо и фотография. Фотография расплылась по краям и была вся в причудливых серебристых разводах, похожих на иней или на белый вешний цвет. Кое-где попадались круглые сажистые пятнышки, вроде язвинок на зеркале. но из-под всего этого призрачно мерцала новобрачная с букетом лилий и роз в тяжелом венке из цветов с улыбкой, глядящая из-за фаты. «Мисс Хевишем!» — воскликнула Леонора. «Или даже коринфская невеста!» Примечание. Мисс Хевишем. Персонаж романа Диккенса «Большие ожидания». Коринфская невеста. Героиня баллады Гёте. «Постойте!» — Мот потерла виски. «Я, кажется, начинаю догадываться». «Вот и славно!» — сказал Эван. «А я пока нет. Прочтите-ка нам письмо. Вы ведь легко разберете почерк». «Попробую». И вот в гостиничном этом номере, перед странным сборищем мало совместных друг с другом людей, разными путями гнавшихся за тайной, прочитано было письмо Кристобель Ламут, адресованное Рандольфу Падубу. Прочитано вслух при свете свечей, под завывание ветра и под непрестанные стуки и удары о ставни всей той мелочи, листьев, веток, обломков, что летели, мчались мимо, захваченные неистовым ветром через холмы. «Мой дорогой, мой милый, мне сообщили, что ты очень болен. Я поступаю дурно, что тревожу в такое время твой покой воспоминаниями неуместными, но вышло так, что я волей-неволей должна тебе нечто рассказать. Ты скажешь, что нужно было рассказывать 28 лет назад, или уж не делать этого вовсе. Возможно, действительно было нужно. Но я не могла или не хотела. А теперь я думаю о тебе непрерывно и молюсь за тебя, и сознаю, как сознавала все эти долгие-долгие годы, что обошлась с тобою не по чести. У тебя есть дочь, которая живет и здравствует, и вышла замуж и родила чудесного мальчика. Посылаю тебе ее фотографию. Ты сам увидишь, как она красива и как похожа, частенько думаю я, на обоих своих родителей, ни одного из которых она за родителей не знает. Вот как легко все изложилось на бумаге. Конечно, нелегко, но, по крайней мере, несложно. Но какова история событий? Ведь, сказав тебе главную правду, я должна сообщить и все обстоятельства, может быть, и себе самой я должна, наконец, все сказать начистоту. Да, я совершила по отношению к тебе грех, но были причины. Поскольку история рода людского — это прежде всего суровые факты, а еще, разумеется, страсти и живые краски, которыми ее наполняют люди. Постараюсь изложить тебе хотя бы факты. Когда мы с тобой расстались, я уже знала, хоть и не наверное, что последствия будут такие, какие они были. Мы договорились в тот последний черный день покинуть, оставить друг друга и никогда уж ни на миг не оглядываться назад. И я твердо вознамерилась соблюдать со своей стороны этот уговор, что бы ни случилось, ради собственной гордости, да и ради твоей тоже. Я сделала приготовление. Ты не поверишь, какую холодную расчетливость пришлось мне проявить, чтоб уехать. Я подыскала место, куда удалиться. Знаю, потом ты его обнаружил, и где я сама и никто другой отвечала бы за нашу судьбу, ребенка и мою. Я заранее обсудила дело с единственной живой душой, чью помощь я допускала, с моей сестрой Софией, и она вызвалась быть мне пособницей во лжи, в хитрой затее, которая больше пристала романтическому роману, нежели прежней моей тихой и обыденной жизни, но ведь, как известно, необходимость изощряет ум и усиливает решительность. Вследствие этого наша дочь была рождена в Британии, в монашеской обители, и затем привезена в Англию к Софии, которая приняла ее и воспитала как собственную дочь, как мы о том с ней договаривались. Хочу тебе заверить, что София любила и лелеяла ее, как собственная мать не могла. Она выросла на свободе в английских полях и вышла замуж за кузена, хотя на самом деле он ей никакой не кузен, и проживает в Норфолке. Супруга весьма уважаемого сквайра и весьма пригожая собою. Сама я проживаю у Софии, почитай, с того времени, как мы виделись с тобой в последний раз на спиритическом сеансе у миссис Лис. Ты был тогда исполнен гнева, ярости, но и мои чувства были под стать. Ты сорвал повязки с моих ран душевных, и я, как это свойственно женской натуре, решила отыграться. Пусть и он пострадает по моей милости, раз большая часть страданий в этом мире приходится на нашу женскую долю, и мы тихо несем этот крест. Когда я сказала тебе «ты сделал меня убийцей», я подразумевала бедняжку Бланш, чей ужасный конец по сей день является для меня источником душевной муки. Ты же подумал, о, я это прекрасно видела, что я говорю с тобой как Гретхен с Фаустом. И тогда я решила, с мелкой холодной мстительностью, проистекшей от моего тогдашнего телесного и душевного нездоровья, что ж, пусть так думает, коли знает меня столь мало, и пусть подобными мыслями истерзает свою душу. Женщины во время родов кричат неистово, восставая против, как им кажется, виновника их муки, в ком минутная страсть, быть может, и не оставила долгой памяти, и уж во всяком случае не привела к губительному потрясению души и тела. Так я думала тогда. Теперь я поостыла. Теперь я состарилась. Нет, ты только подумай. Я сижу почти безвылазно в своей башне, как есть старая ведьма, сочиняю вирши с разрешения моего неотесанного зятя сэра Джорджа, завишу от других, в денежном смысле, чего я никогда не ожидала, например, от сестренного благосостояния. Но, однако же, пишу тебе о событиях давно минувших дней так, словно все было только вчера, и мне уже снова грудь стискивает раскаленными обручами от гнева, от досады и от любви к тебе, к моей милой Майе и к бедняжке Бланш. Но между вчера и сегодня годы и годы, и ты серьезно болен. Я желаю, чтобы тебе стало лучше, Рандольф, и шлю тебе мое благословение, и прошу у тебя тоже благословения и прощения, если оно возможно. Ведь я всегда знала, кому как не мне было знать, что у тебя великодушное сердце, и ты позаботился бы о нас, обо мне и о Майе. Но меня мучил тайный страх. Вот когда оно все выплывает наружу, но от правды мне уже, видно, не отвернуть. Понимаешь, я боялась, что ты захочешь забрать ее, ты, твоя жена, забрать ее себе насовсем, а она была моя, я ее выносила, и я не могла ее отдать. Вот я и спрятала ее от тебя, тебя от нее, потому что тебя она бы обязательно полюбила, у нее в сердце есть вечное незаполненное место, которое твое по праву. Господи, что же я наделала? Здесь бы мне лучше остановиться, или даже надо было остановиться несколькими строками раньше, где я должным образом прошу у тебя прощения. Я пошлю тебе это письмо в запечатанном конверте, пошлю на имя твоей жены. Она может это прочесть и вообще поступить с этим, как ей будет угодно. Предаю себя в ее руки. Но это такое блаженство, пусть и опасное, после стольких лет выговориться. Я вверяюсь ее и твоей доброй воле. Некоторым образом это мое завещание. У меня в жизни было немного друзей, только двоим из них я полностью доверяла. Бланш и тебе. И обоих я любила так сильно. Но она погибла ужасной смертью, ненавидя меня и тебя. Теперь, когда я достигла старости, я все чаще с тоскою обращаюсь даже не к тем нескольким ярым сладостным дням. Страсть в моей памяти утратила особость, сделалась страстью вообще, ведь всякая страсть идет одним и тем же путем к одному и тому же концу, Так мне старухе теперь кажется. Так вот, я с тоской обращаюсь. Какая же я все-таки стала околичественная и словообильная. К нашим давнишним письмам, где мы говорим о поэзии и всяких других вещах, и наши души двинулись доверчиво навстречу друг другу и друг друга признали. Не читывал ли ты часом один из немногих несчастных проданных экземпляров феи Мелюзины и не думал ли при этом? Я знал ее когда-то. Или, что даже более вероятно, а ведь без меня не было бы этой повести. Я обязана тебе и Мелюзиной, и Майей, и до сих пор не отдала моих долгов. Я все же надеюсь, что не умрет она, моя Мелюзина. Какой-нибудь понимающий читатель ее спасет, а ты как думаешь? Феей Мелюзиной все эти 30 лет была я. Это я, фигурально выражаясь, летала по ночам в круг укреплений замковых. Это мой голос взвивался на волнах ветра, мой вопль о том, что мне нужно иметь вблизи, вскармливать или леять мое дитя, мою дочь, которая меня не знает. Она росла беззаботно и счастливо, ясная, солнечная душа, простая в своих привязанностях и вообще замечательно прямая по природе. Она глубоко и подлинно любила обоих своих приемных родителей. Да-да, и сэра Джорджа, в чьих бычьих венах не текло ни капельки ее крови, на которой был очарован ее пригожестью и добрым нравом, очарован к моему и ее вящему благу. Меня же она не любила. Кому могу я в этом признаться, как не тебе? Она представляла меня какой-то колдуньей, злой, одинокой старухой из сказки. Старуха глядит на нее сверкающими глазами, ждет-пождет, когда она уколет мизинчика веретено и погрузится в жестокий сон взрослой действительности. А если глаза старухи сверкали от слез, она того не замечала. Я даже больше скажу, я и теперь, наполняя ее суеверным страхом, она испытывает какое-то содрогание, разговаривая со мной. От того, что ей чудится, и правильно чудится, что мне слишком есть до нее дело, что жизнь ее слишком меня волнует. Ведь самое естественное она по ошибке принимает за неестественное и в силу этого зловещее. Ты подумаешь... Если, конечно, после всего этого неожиданного сообщенного тебе ты еще в силах размышлять о моем узком мирке, что автор причудливых романтических сочинений, подобный мне, или поэт, воспевший поступки людей на театре жизни, подобный тебе, верно, не смог бы устоять и хранить такую тайну без малого 30 лет. Подумай только, Рандольф, целых 30. Без того, чтобы не проговориться о каких-то жизненных обстоятельствах, не дать какого-нибудь тайного намека, не подстроить денмо, не закончить все сценой откровений. Примечание. Развязка. Французский. Но будь ты здесь, ты бы сразу понял, как я не смею этого сделать. Я руководствуюсь ее благом, она так счастлива, не нарушить бы этого счастья. И я думаю также о собственном благе. Я боюсь встретить ужас в ее честных, прекрасных глазах. Что, как я откроюсь ей, скажу правду, а она отшатнется от меня. И потом я некогда клятвенно заверяла Софию, что в благодарность за ее добродеяние я хочу полностью бесповоротно отойти в тень. Без Софии, без ее доброй воли и расположения — разве имела бы я приют и поддержку? Она смеялась и играла, как проворный эльф в Кристобале, помнишь? С собой проворный эльф-дитя танцует и поет, шутя. Помнишь наши письма о поэме колледжа? Но к книжкам она была равнодушна, совсем равнодушна. Я написала для нее сказки, отдала печатнику и переплела в книжицу. Я подарила ей эту книжицу. Она улыбнулась, словно ангел, и поблагодарила меня, и тут же отложила в сторону. Так я и не увидела ее за увлеченным чтением этих сказок. Она обожала ездить верхом, стрелять из лука, играла в мальчишечьи игры со своими так называемыми «братцами», и в конце концов вышла замуж за кузена, наведавшегося в гости, с которым кувыркалась в сенных стогах, когда была крохой 5 лет и повсюду бегала заплетающимися ножками. Я желала, чтобы у нее была ничем не омраченная жизнь. Мое желание сбылось, но для меня в ее жизни нет места. Я нахожусь извне, я просто ее тетка, нелюбимая тетка-вековуха. Как видишь, я в некотором роде наказана за то, что спрятала ее от тебя. Помнишь, я однажды тебе прислала загадку про яйцо, призрачный символ моего самозатворничества, одержимости собою, который ты грозил разрушить, хотел того или нет. И ведь ты разрушил их, мой милый друг, хотя бы и желал мне, я знаю, верю, что это так, единственно добра. Я задаюсь вопросом, останься я в моем замке, за валами, за укреплениями, в донжоне. Стала бы я великим поэтом, столь же и великим, как ты. Я задаюсь вопросом, был ли мой дух твоим опрокинут, как дух Цезаря духом Антония, или я возросла от твоих щедрых даров, как ты о том и пекся. Все это сложно и глубоко перемешалось. Мы любили друг друга ради. Правда, оказывается, что это было ради Майи, которая, кстати, не хочет и слышать о своем странном имени и предпочитает ему простое «Мэй». Надо сказать, что «Мэй» ей очень идет. Я так долго гневалась на всех нас, на тебя, на Бланш, на собственную особу. И вот теперь под конец, в спокойном духе страсти поистратив, я думаю о тебе вновь, думаю с ясной любовью. Я перечитывала Самсона-борца и снова там наткнулась на дракона, в образе которого всегда тебя представляла, тогда как сама я была ручной дворовой птицей. Примечание. Драматическая поэма Мильтона, из финала которой взяты строка «В спокойном духе страсти поистратив» и 2 последующие цитаты. «И доблесть его жарко всполыхнула, из пепла и набросился тутон на недругов, так яростный дракон на мирные насесты нападает, ручной дворовой птицы ее своим дыханием огненным спаляет». Но разве это не точно сказано? Разве не ты пылал огнем, разве не я занялась от твоего пламени? Что же с нами будет дальше? Восстанем ли мы из пепла? Станем ли схожи с мильтоновским фениксом? С той птицей, что собой же рождена и в дебрях аравийских обитает? Загробного не ведает она, хоть жертвой огневой себя сжигает. Из пеплистого лона восстает и расцветает, снова сил полна. Так, плотью погибая, вновь грядет, переживая славою своею, себя и что на свете было с нею. Я бы охотнее вовсе не выходила из моей скорлупы и прожила бы одна, если говорить на чистоту. Но поскольку этого не было мне позволено, почти никому не бывает дана жизнь себе давлеющая. Я благодарю Бога за тебя. Если суждено быть дракону, благодарю Бога, что моим драконом был ты. Пора мне остановиться. Об одном еще напоследок. О твоем внуке, и что самое удивительное, моем также. Его зовут Уолтер, он громко рассказывает нараспев или даже поет стихи к изумлению своих родителей, у которых на уме только пашни да конюшни. Мы читали с ним почти всего старого морехода и много толковали об этом сочинении. Он декламирует сцену благословения водяных змей и другой отрывок о том видении, где сверкающее око океана воздето к луне, декламирует вдохновенно, и глаза его горят от всех этих картин. Он сильный, крепкий мальчик и полон жизни и должен жить долго. Заканчиваю. Если можешь, если хочешь, прошу, пошли мне весточку, что прочел мое письмо. Не смею тебя просить о прощении. Кристобаль Ламмот. Наступило молчание. Поначалу Мот читала матовым голосом, ясно и без выражения, но под конец прорвалось едва сдерживаемое чувство. «Опа-на!» — раздался в тишине голос Леоноры. «Я знал, что это нечто ошеломительное», — сказал Собрайл. Гильдебранд таращился, ничего пока не понимая. «К сожалению», — сказал Эван, — «незаконные дети в те времена не имели наследных прав. Иначе б вы, Мот, в одночасье стали владелицей огромного множества документов. Я подозревал что-нибудь этакое. Викторианскую эпоху о внебрачных детях благородного происхождения нередко заботились именно таким образом. Помещали в другую достойную семью, чтобы дать им подобающее воспитание и хорошие жизненные возможности». Аспиц обратился к Мот. «Как все-таки удивительно, вы оказались потомицей их обоих, и как это дивно и странно, что вы в научных поисках постоянно ходили вокруг мифа вашей родословной, вернее, вокруг правды». Все смотрели на Мот. Мот не сводила глаз с фотографии. «Я видела раньше эту карточку. У нас дома. Моя прапрабабка». В глазах Беатрисы сверкнули слезы, сверкнули и покатились по щекам. Мот протянула ей руку. «Ну что вы, Беатриса, дорогая? Простите, я так глупо плачу. Но ужасная мысль. Он ведь так никогда и не прочел этого письма. Она написала все это в никуда. Ждала, наверное, ответа, а ответа и быть не могло. Да, вы же знаете, какая была Эллен. Мот вздохнула. Но как вы думаете, почему она положила письмо Кристобаль в этот ларчик вместе со своими любовными письмами? «И волосы, волосы!» — воскликнула Леонора. «Там ведь кроме браслета из их волос еще и косицы белокурые. Волосы Кристобаль, не иначе». «Наверное, она не знала, как поступить», — сказала Беатриса. «Ему письмо она не дала, но и сама читать не стала. В ее духе просто припрятала для Мот», — сказал Аспиц, — «как теперь выясняется. Она сохранила все это для Мот». Мот сидела без кровинки, по-прежнему не сводя глаз с фотокарточки, сжимая в руке письмо, и говорила тихо. «Не могу думать в таком состоянии. Надо выспаться. Сил не осталось. Давайте все обсудим утром, даже не зная, отчего это так на меня подействовало». Повернулась к Роланду. «Найди, пожалуйста, комнату, где можно лечь спать. Все бумаги нужно пока передать на хранение профессору Аспицу, а фотографию... Можно я немного подержу? Только сегодня». Роланд и Мот сидели рядом на краешке кровати под балдахином, украшенным узором золотых лилий в стиле Уильяма Морриса. При свете свечи в серебряном подсвечнике они вглядывались в свадебный снимок Майи. Они старались разобрать детали, их головы, темные и бледнокудрые, склонялись все ниже, приближались одна к другой. Они слышали запах волос друг друга, сложный запах бури, грозы, дождя, потревоженной глины, переломанных веток, летучей листвы. А еще подо всем этим человечий теплый запах, не похожий на твой собственный. Майя Бейли смотрела на них, улыбаясь безмятежно. Они узнавали в ней девочку, о которой писала Кристобаль в письме к Падубу. Сквозь древнюю лоснистость карточки, сквозь разводы серебра, им открывалось лицо, отмеченное счастьем и уверенностью. Майя с какой-то легкостью несла на голове свой тяжелый венок. Свадьба была для нее не церемонией, а простым, радостным и волнующим событием. «Она похожа на Кристобаль», — сказала Мот. «Трудно этого не заметить». «Она похожа на тебя», — сказал Роланд и прибавил. «И на Рандольфа Падуба тоже. Шириной лба, шириной рта, еще вот этим, кончиками бровей. Значит, я похожа на Падуба». Роланд бережно потрогал ее лицо. «Раньше я бы, может, и не заметил, но это так. В вас есть общее. Вот здесь, в уголках бровей, в линии рта. Теперь я это разглядел и уж никогда не забуду». «Мне как-то не по себе. В этом что-то неестественно предопределенное, демоническое. Как будто они оба вселились в меня. С предками всегда так бывает, даже с самыми скромными, если посчастливится узнать их покороче». Он погладил ее влажные волосы, ласково, чуть рассеянно. «Что теперь будет?» — спросила Мот. «В каком смысле? Что нас ждет?» «Тебя, длинная тяжба из-за писем, потом большая работа с ними. А меня... у меня есть кое-какие свои планы. Я думала, мы будем работать с письмами вместе. Было бы славно. Очень великодушное предложение. Ну, к чему? Главной фигурой в этом романе оказалась ты, а я и проник-то в сюжет самым, что ни на есть, воровским способом. Но зато я многое узнал». «И что ж ты узнал?» «Ну, всякие важные вещи. От Падуба и от Вико. Насчет языка поэзии. И ведь мне надо будет кое-что написать». «Ты словно на меня злишься. Почему это вдруг?» «Да нет, не злюсь. То есть злился раньше. Это от того, что у тебя все так уверенно, победительно. Ты подкована в теории литературы, увлечена идеалами феминизма, с легкостью вращаешься в хорошем обществе. Ты принадлежишь к другому миру, миру таких людей, как Эван. А я... у меня ничего нет. То есть не было. Я к тебе слишком привязался, слишком стал от тебя зависеть. Я знаю, что мужская гордость в наше время понятие устаревшее и не столь существенное, но для меня оно кое-что значит». «Понимаешь, — тихо сказала Мот, — я испытываю...» И осеклась. «Что ты испытываешь?» Он посмотрел на нее. Лицо ее в свете свечи казалось изваянным из мрамора. Великолепно холодна, безжизненная безупречность, которую уж раз шутливо процитировал он про себя строку Теннисона. «Я тебе не сказал. Мне предлагают три преподавательские должности. В Гонконге, в Барселоне, в Амстердаме. Передо мной весь мир. Я, скорее всего, поеду, и тогда уж точно не смогу редактировать письма. В любом случае, это дело ваше, семейное. Понимаешь, я чувствую...» Она снова замолчала. «Что?» «Как только я хоть что-нибудь почувствую, меня сковывает холод. Начинает бить озноб. Я не могу... не умею даже высказаться. Я не умею строить отношения». Действительно, Мот вся дрожала, как в лихорадке. Но по-прежнему казалось, такое обманчивое впечатление создавали ее прекрасно точенные черты, надменные, чуть ли не презрительной. Роланд спросил самым мягким голосом. «Отчего же озноб?» «Я пыталась, я анализировала. Причина в моей внешности. Если у тебя такая определенного вида внешность, неоживленно симпатичная, классически красивая», — подсказал Роланд. «Да, допустим, ты невольно превращаешься в общее достояние, в какого-то идола. Мне это не нравится, но все равно так получается». «Так быть не должно. Даже ты, помнишь, в Линкольне, когда мы познакомились, стал меня смущаться и бояться. Я теперь уже от людей другого и не жду, и часто пользуюсь этим в своих целях». «Хорошо. Но ты же не хочешь? Не хочешь всегда быть одна? Или хочешь?» «Я отношусь к этому так же, как она. Я выставляю защиту, никого к себе не подпускаю, чтобы иметь возможность спокойно делать мою работу. Я очень хорошо понимаю ее слова насчет целого неразбитого яйца. О самозатворничестве, об одержимости собой, об автономии. Но я бы не хотела быть совсем такой. Понимаешь?» «Конечно, понимаю. Я пишу о лиминальности, о порогах, бастионах, крепостях, а также о набегах и вторжениях?» «Разумеется». «Ну, набеги не моя стезя», — усмехнулся Роланд. «Я собственное уединение поберечь не прочь». «Знаю, ты бы никогда бы не стал наплывать бессовестно на границе чужого мира, накладывать свой мир поверх твоего». «Да, поэтому я и...» «Поэтому ты чувствуешь себя со мной в безопасности?» «Нет, нет, не то. Поэтому я люблю тебя, хоть этого и боюсь». «И я тебя люблю», — сказал Роланд. «Хоть это сулит сложности, особенно теперь, когда у меня появилось будущее, но тут уж ничего не попишешь. Влюбился самым ужасным и роковым образом. Со мной происходит все то, во что мы давно разучились верить. На уме у меня только ты днем и ночью. Это как наваждение или навязчивая идея. Когда я тебя встречаю среди каких-то людей, только ты живая и настоящая, все остальные тают, как призраки», ну и так далее. «Великолепно холодна безжизненная безупречность. Откуда ты знаешь, что я раньше про тебя так думал?» «Все вспоминают эту строчку. Фергус тоже так думал. Да и сейчас, наверное, думает. Фергус — хищник, пожиратель. Конечно, я мало что могу предложить, но я бы не нарушал твой покой, я бы позвал с собой в Гонконг, Барселону или Амстердам? Почему бы и нет? Я бы не стал там угрожать твоей свободе. Или остался бы здесь из любви ко мне?» — спросила Мот. «О, любовь ужасна, она губит все планы, она может все разрушить». «Любовь бывает также и хитрой, и умной», — сказал Роланд. «Мы могли бы вместе придумать, как устроить по-современному. Амстердам ведь недалеко». Две холодные руки встретились. «Они лечь ли нам в постель?» — сказал Роланд. «Не продолжить ли разговор там? Этого я тоже боюсь». «Какая ж ты все-таки трусиха, Мот. Ладно, я о тебе позабочусь». И вот, стащив непривычные одежки, разноцветные из собрайлого плеча, они забрались ноги под балдахин в самую глубину пуховой перины и задули свечку. и очень медленно, с бесконечными мягкими задержками, чередуя нежные отвлекающие маневры с вкрадчивыми приближениями, приготовлениями к главному приступу, Роланд подобрался к ней и, выражаясь по-старинному, вошел в нее и завладел всей ее прохладной белизною, которая разогрелась до его собственного тепла, так что не стало больше границ, и услыхал уже перед рассветом ее крик, словно летящий издалека, ясноголосый, безудержный и бесстыдный, крик торжества и наслаждения. Поутру весь мир имел новый, незнакомый запах. Это был запах после буревала, зеленый запах из скромсанной листвы и растительных брызг, расщепленного дерева и смоляной живицы, запах терпкий и заставляющий почему-то еще думать о летнем с хрустом надкушенном яблоке. Это был запах смерти, разрушения и вместе свежий, живой, что-то сулящий. Постскриптум. 1868 год. Есть вещи, которые случаются, не оставляя заметного следа, о них не говорят и не пишут. Но было бы глубоко неверно утверждать, что последующие события идут своим путем безразлично, как если бы этих вещей не было вовсе. Два человека встретились однажды жарким майским днем и никогда потом ни с кем не говорили о той встрече. Вот как это произошло. Был луг, широко раскинувшийся луг со стогами молодого сена и с огромным пестрым изобилием летних цветов. Чего тут только не было. Ярко-синие блаватки, алые маки, золотистые лютики, вуали вероники, узорчатый ковер маргариток в невысокой траве, а еще фиолетовая скабиоза, желтый львиный зев, желто-оранжевый лядвенец и белый луговой сердечник, лиловые анютины глазки, алый очный цвет и белые крапинки пастушьей сумки. И шла вокруг всего поля высокая живая изгородь. По ее низу росли дикая морковь и наперстянка, а в верхнем ярусе переплелись собачья роза, чьи цветки бледно светят средь шипастых ветвей, нежно-кремовая и сладко пахнущая жимлость, бриония, там и сям прокинувшаяся ползучими нитями, и еще послен, смертоносный, с цветками, как темные звезды. Такое царило богатство, что, казалось, никогда не будет конца ликующему сиянию природы. Травы были глинцевиты, и алмазные ниточки света пролегали в их гуще. Звонко, сладостно пели жаворонки и дрозды, и порхали повсюду бабочки, голубые, зелено-желтые, медно-красные и хрупко-белые, кочевали с цветка на цветок, с клевера на вику, с вики на шпорник, сверяясь по своим тайным лоциям, ультрафиолетовым пентаграммам, спиралькам света от цветочных лепестков. И была девочка в васильковом платье и белом переднике, что раскачивалась на деревянных воротцах, напивая себе под нос и сплетая венок из ромашек. И был мужчина высокий, с бородою, что явился откуда-то издалека, пришагал по тропе меж зелеными изгородями. Шляпа с широкими полями, затенявшая лицо, и стройный ясеневый посох в руке выдавали в нем охотника до пеших прогулок. Он остановился и заговорил с нею, и она отвечала бойко и лучезарно, ни на минуту не переставая раскачиваться на своих скрипучих воротцах. Он спросил, куда это он забрел и что за дом там поблизости в узкой лощине, хотя знал он это хорошо. И спросил ее имя, и девочка сказала, что зовут ее Мэй. Вообще-то, продолжала она, у нее есть другое, длинное имя, но оно ей не нравится. Он заметил улыбчиво, что с годами мнение об имени может меняться, мол, бывает, человек вырастает из одного имени и дорастает до другого. Как же все-таки ее полное имя? Она отвечала, раскачиваясь еще более деловито и скрипуче, что ее зовут Майя Томасина Бейли, что ее родители живут в том доме в лощине, и у нее два брата. Тогда прохожий сказал: «Майя была нимфа, мать Гермеса, вора, художника и проводника душ умерших, и есть на свете водопад, что зовется Падунец Томасины». А она прощебетала: «В деревне есть пони по имени Гермес, быстрее ветра, сядешь, знай, держись за гриву». А про водопад она ничего не слышала. «Я, кажется, знаком с твоей матерью. Ты отменно похожа на мать». «А говорят, что нет. Мне кажется, я похожа на отца. Мой отец сильный и добрый и катает меня в седле быстрее ветра». «Да, пожалуй, ты похожа и на отца». Он вполне обыденным жестом приобнял ее за талию и прижал к себе лишь на миг, чтоб не испугать, и поставил на землю. И они уселись на ближний пригорок и продолжили беседу, а вокруг были бабочки, целое разноцветное облако бабочек, как вспоминал он потом с полной ясностью, а она все более и более смутно по мере того, как все дальше катился их век. Жуки, гагатово-черные и изумрудные, ползали в траве у ног. Она рассказала ему о своем приятном житие-бытие, о любимых забавах, о стремлениях. Он промолвил: «Видишь, какая у тебя счастливая жизнь». «Да, я самая-самая счастливая». Несколько времени он сидел молча. «Ты умеешь плести венки из ромашек?» — спросила она. «Лучше я смастерю тебе корону, корону королевы весеннего майского праздника. Ну, за это ты мне кое-что дашь». «У меня ничего нет. Всего-то одну прядь волос, совсем тонкую прядку, на память о тебе». «Как в сказке». «Именно». И он изготовил ей корону. Сделал обод из гибких прутиков живой изгороди и заплел туда зеленые веточки, пестрые побеги, серебристые травы, плющи и папоротники и звездчатые листья бриони, дикого клематиса. Украсил корону розами и жимолостью и напоследок окаймил белладонной. «Смотри, только не ешь этого растения», — предупредил он, а она проворчала, что ей давно известно, чего можно и чего нельзя есть, дома прожужжали все уши. «Вот и готово», — произнес он, венчая ей головку. «Никого нет тебя краше. Ты, наверное, феина дочка, прекрасна феей рождена, или ты Прозерпина, которая собирала цветы в прекрасных полях Энны. Помнишь? Прозерпина, срывавшая цветы, сама была прекраснейшим цветком, что мрачный Дид сорвал и тем обрек Цереру мукам искать по свету дочь». Примечание. «Прекрасна феи рождена». Строка из знаменитой баллады Китса «La belle dame sans merci». «Прекрасная безжалостная дама». Далее Мильтон, «Потерянный рай». Ровно держа голову под тяжелой короной и гордая его вниманием, она сказала, однако, с легким пренебрежением: «У меня есть тетя, которая все время рассказывает такие стихи. Мне не нравится поэзия». Он достал маленькие карманные ножницы и самым бережным образом вырезал длинный локон из бледно-золотистого облака, спадавшего ей на плечи. «Ну вот», — сказала она, — «давай я тебе сплету в косичку, чтоб не растрепалась». Наблюдая, как пальчики ее трудятся и лицо нахмурилось над работой, он проговорил мягко: «Жаль, что тебе не нравится поэзия. Я ведь поэт». «Ты мне нравишься», — поспешно заверила она. «Ты умеешь делать разные красивые вещицы и не поучаешь». Она протянула ему готовую косичку. Он свернул ее спиралью и спрятал под заднюю крышку часов. «Передай своей тете послание. Скажи ей, что ты повстречала поэта, который хотел увидеть «La belle dame sans merci», а вместо этого увидел тебя. Скажи, что поэт шлет поклон и не собирается больше ее тревожить. Он к пастбищам спешит и к рощам новым. Примечание. Заключительная строка элегии Мильтона «Люсидас». Плач о погибшем друге, представленном в образе Люсидаса, завершается словами о том, что Люсидас не погиб, воскрес. «Хорошо, я постараюсь запомнить», — обещала она, поправляя корону. И он поцеловал ее все с тем же обыденным видом, чтобы не испугать, и пошел себе дальше. А по пути домой ей попались братья, затеялась куча мала, и погибла прекрасная корона, и она забыла про послание, и послание не было доставлено. Конец. Аудиокнига издана студия «Звучание глагол» в 2018 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Монтаж — Григорий Рохмистров. Корректор — Любовь Германовна Каретникова. Перевод — Виктор Константинович Ланчиков, Дмитрий Владимирович Псурцев.